Госпожа Энбо с видом снисходительной мамаши прихлебывала парное молоко, как вдруг ее встревожил странный шум, донесшийся с улицы. Что там такое? В хлеву, построенном близ дороги, были сделаны широкие ворота, так как вторая его половина служила сеновалом. Девушки высунули головы и с удивлением смотрели, как с левой стороны по дороге движется что-то черное, потом различили, что это толпа народу, которая своим свернула на шоссе с вандамской дороги. «Ах, дьявол!» — пробормотал Негрель, выйдя из хлева. «Неужели наши крикуны в конце концов рассердились?» «Да, это, верно, опять углекопы», — сказала крестьянка. «Второй раз идут. Дело-то, видать, плохо повернулось. Они по всей округе хозяйничают». Она говорила осторожно, стараясь по выражению лиц угадать, какое впечатление производят на гостей ее слова, и, заметив, что нежданная встреча вызвала у всех испуг, поспешила добавить: «Ах уж эти оборванцы! Ах, оборванцы!» Видя, что теперь не успеть сесть в коляску и умчаться в Монсу, Негрель велел кучеру поскорее въехать во двор фермы и поставить упряжку за сараем, чтобы ее не было видно с дороги. Свою верховую лошадь, которую держал под уздцы соседский мальчишка, он сам привязал во дворе под навесом. Возвратившись, он нашел свою тетушку и барышень в полном расстройстве чувств. Они собирались идти вслед за крестьянкой в дом и укрыться там, но Негрель полагал, что остаться в хлеву безопаснее. Конечно, никому в голову не придет искать их в сене. Ворота, однако, закрывались неплотно, и в щели между ветхими досками видно было все, что делается на дороге. «Ну, смелее», — сказал Негрель, — «мы дорого продадим свою жизнь». От этой шутки дамам стало еще страшнее. Но пока никого не было видно. По пустынному шоссе словно проносился ветер, предвещавший грозу и бурю. «Нет, не хочу смотреть, не хочу», — сказала Сесиль и зарылась в сено. Госпожа Энбо, очень бледная, исполненная гнева против этих людей, которые испортили ей такой приятный день и такое милое развлечение, стояла в глубине сарая и брезгливо из-под лобья глядела на створки ворот. Люси, Жанна, хоть их и била дрожь, смотрели в щель между досками, не желая упустить захватывающее зрелище. Гул, подобный раскатам грома, приближался. Земля дрожала под ногами идущих, впереди колонны вертелся Жан-Лен и душий рожок. «Открывайте скорее свои флакончики с духами. Народ шествует весь в поту», — прошептал Негрель, который, несмотря на свои республиканские взгляды, любил позабавить дам насмешками над чернью. Но ураган криков и злобных жестов мигом развеял все его остроумие. На дороге показались женщины, около 1000 женщин с рассыпавшимися по плечам волосами. Все растрепавшиеся за эти часы скитаний в ветреный день, все в лохмотьях. Сквозь прорехи у многих видно было голое тело, изнуренное, преждевременно увядшее тело, уставшее рожать детей, обреченных на голодную жизнь. Иные несли на руках младенцев и высоко поднимали их, как хоругви скорби и мести. Другие, помоложе, с тугой грудью воительниц, потрясали палками. А старухи, ужасные старухи, вопили так громко, что, казалось, на их худых шеях вот-вот лопнут жилы. Затем показались мужчины, 2000 разъяренных мужчин, забойщики, крепильщики, проходчики, ремонтные рабочие. Они шли тесными рядами, такой густой, плотной толпою, что сливались в единый поток, и нельзя было различить ни выцветших линялых штанов, ни рваных шерстяных фуфаек. Все как будто облеклись в однообразное бурое одеяние нищеты. Глаза блестели, из широко открытых ртов вылетали ритмические звуки, пели «Марсельезу». Слов нельзя было разобрать. Они терялись в неясном реве, которому вторил дробный стук деревянных башмаков по мерзлой земле. Над головами среди целого леса железных прутьев поднимался топор, который держали прямо, как свечу. И этот единственный топор был словно знаменем всего полчища. Острое его лезвие вырисовывалось в еще светлом небе, как нож гильотины. «Какие зверские лица!» — пролепетала госпожа Энбо. Негрель процедил сквозь зубы. «Что за дьявол? Ни одного не узнаю. Откуда взялись эти разбойничьи физиономии?»